Азим Хашим Премжи родился в 1945 году. В 2009 году американский предприниматель и миллиардер Уоррен Баффет при поддержке Билла Гейтса и его жены запустил компанию «Клятва дарения» – «The Giving Pledge». Эта компания призывала миллиардеров со всего мира пожертвовать на благотворительность как минимум половину их состояния либо при жизни, либо после смерти. Компании на сегодняшний день присоединились 115 миллиардеров. Среди них есть тот, о ком хочется рассказать отдельно. Азим Премжи, председатель совета директоров Wipro Limited, гиганта IT-индустрии в Индии. В 2001 году он основал фонд Азим Премжи Foundation, с помощью которого улучшает систему государственного образования в Индии. В своей клятве Премжи написал: «Я считаю, что те из нас, кому повезло обладать богатством, должны делать значительные пожертвования, чтобы попытаться создать лучший мир для миллионов людей, кому повезло меньше». Фонд Азима Премжи посвящен организации и улучшению начального образования в сельских школах. На данный момент фонд сотрудничает уже с 350 тысячами школ по всей стране. В работу фонда входят улучшение качества материалов для школьного обучения с уклоном в практичность, разработка новых учебников, внедрение творческого подхода к обучению, переподготовка преподавателей через семинары и форумы, создание профессиональной сети учителей и управляющих школами, составление учебных программ. Также фонд организует бесплатные школы в тех районах, где нет государственных школ. Важная особенность фонда – он не только предоставляет гранты, но занимается непосредственно операционной деятельностью на местах. Это было желание Азима Премжи, что намекает на то, что человек не просто хотел отдать дань обществу благотворительностью, а действительно поменять ход вещей. Масштабная деятельность фонда и Азима Премжи внушает уважение. И не менее интересно прочесть о судьбе этого человека и подумать, что отличает его от других. Отец Азима был владельцем компании Wipro Ltd., которая занималась производством гидрогенизированных растительных жиров и масел. Азиму был 21 год, когда он, студент Электротехнического университета США, узнал, что его отец умер. Азим был вынужден оставить учебу и встать во главе семейного бизнеса. А вот дальше самое интересное. Премжи начал работать, не имея никакого опыта. Тем не менее, благодаря нововведениям молодого наследника, от смены названия и управленческого состава до революционной для того периода идеи расфасовывать товар заранее, прибыль компании начала расти. Постепенно в Wipro появлялись новые подразделения. Азим был уверен, что за компьютерами будущее. Разумеется, он не стал закрывать старые и достаточно эффективно функционирующие отрасли производства. Новые направления он перепоручал новым подразделениям и не прогадал. На данный момент в сфере деятельности Wipro медицинская техника, пищевые продукты, осветительные приборы, средства по уходу за детьми и многое другое. В итоге Азиму Премжи удалось преобразовать предприятие отца, которая приносила стабильный доход в 1,5 миллиона долларов, в многомиллиардную IT-компанию. В его жизни, как в сказке, было три испытания, и все три этот человек прошел героически. Он не стал припеваючи жить на отцовское наследство. Он не поленился изменить уже стабильно работающий бизнес. Он смог увидеть, что будущее за компьютерами, и не побоялся вложиться в то, во что верил. А теперь еще и щедро делится тем, что имеет, при этом сам ведет довольно скромный образ жизни. Кстати, интересно то, что изначально Азим Премжи хотел направить свою благотворительную деятельность сразу на несколько сфер. Бедность населения, здравоохранение, трудоустройство и образование. Но вскоре понял, что более эффективно сосредоточиться на одной и в качестве самой перспективной выбрал именно образование, поскольку только оно само сможет изменить в будущем и другие сферы. Это ключ. На данный момент Азим Премжи является одним из 100 богатейших людей планеты, вторым в Индии, состоянием 17 миллиардов долларов США по версии журнала Forbes. Примжи часто называют индийским Биллом Гейтсом. И вот о чем интересно подумать. Какой вклад Азима будет более весомым для истории? Его благотворительная деятельность или IT-бизнес? Как думаете вы?